Моя ла вида лока, влечешь меня как кока. Солнце горит так ярко, махнем с тобой в Монако. Моя ла вида лока, не будь ко мне жестока. Музыка звучит громко, кружимся в танце ярко. Моя ла вида лока. Красиво, как бачата, игриво и опасно. Вида лока, бандитка и воровка, играет сердцем ловко, целует меня страстно. Я завалю тебя цветами, мами. Мало моря, нам будем в океане, мами. Не утонем на танцполе. Давай повторим, давай повторим, давай закружим. Голову мою дурманит, мами. Это твои феромоны манят, мами. Неважно где, с тобой везде огонь во мне горит. Моя ла вида лока, влечешь меня как кока. Солнце горит